Глава 5. Мэри, дочь императора. В августе 1835 года старшей дочери Николая I Марии исполнилось 16. Двор в эту летнюю пору находился еще в царском селе. Однако большой бал, который по этому случаю решил дать отец-император при большом съезде гостей и непременно в зимнем, на этот раз заставил царско-сельских дачников раньше времени вернуться в столицу. Мысли Большого Света были заняты предстоящим торжеством и решением весьма непростой задачи. Что следует подарить великой княжне Марии Николаевне? Тут случай совершенно особый. Известно, что именинница пользуется особым расположением своего грозного отца, который любил ее больше всех своих детей. Вот почему все, что касалось старшей дочери, было предметом личного внимания императора. Сам же отец Марии задолго до знаменательной даты озаботился поисками подарка. Для него это дело тоже оказалось непростым. Ясно одно. Надо купить что-то из драгоценностей. Не раз и не два он объезжал ювелирные магазины, но среди изобилия приятных глазу вещиц не находилось того, что не вызывало сомнения. Одни украшения не нравились Николаю излишней роскошью, неприличной для юной девушки, другие, наоборот, казались слишком уж простыми. Возвращаясь во дворец с пустыми руками, он все-таки надеялся в следующий раз найти то, что наилучшим образом подойдет дочери. Николай понимал толк в вещах изысканных, элегантных, умел и любил дарить их. И всякий раз немного волновался, обрадует ли его подарок и окажется ли, как говорится, к лицу. Торжественный день приближался. И тут императору пришла спасительная мысль. Он принялся перебирать свою коллекцию камней, в которую за нехваткой времени давно не заглядывал, и обнаружил дивной красоты опал. Камень был крупный, правильной формы и не мутный, как обычно, а почти прозрачный. Поворачивая его в пальцах так и эдак, Николай глядел, как под лучом света изнутри вспыхивали маленькие мерцающие огоньки. Конечно, императору было известно, что опал имеет дурную славу. Но лично его, человека не суеверного, это не смущало. Дочь, насколько он знал, тоже не склонна ко всякой мистике. У нее прямой и здравый ум, и она увидит в подарке то же, что и ее отец, маленькое чудо природы. От этой мысли на сердце у Николая стало тепло. Однажды до него дошли слухи. Особую любовь к старшей дочери придворные объясняли тем, что он чувствует перед ней вину. При появлении малышки на свет сказал, мол, что желал бы мальчика. Какая чепуха! У него, кстати, уже был тогда сын-наследник. Он, Николай, прекрасный отец своим 7 детям, 4 сыновьям и 3 дочерям. Но среди этой опекаемой им ватаги какое-то тончайшее сокровенное чувство выбрало именно Марию или Мэри, как звали на аглицкий манер старшую в семье дочь. Мэри была еще совсем крошкой, когда обнаружила незаурядные черты характера. Заводила во всех играх и проказах, она с отвагой, которая редко встречается в детях, отстаивала свое право поступать так, а не иначе. Взгляд ребенка, наряженного в платьице с кружевами, был серьезным, внимательным и упорным. В невесомой фигурке уже чувствовался некий стерженек, готовый сопротивляться всякой попытке согнуть себя или сломать. Имея правилом каждодневно хоть на краткое время заходить в детскую, отец, глядя на маленькую Мэри, отмечал это. Усмехнувшись про себя, думал, может, и вправду ей стоило родиться мальчиком. Размышляя о дочери, Николай обнаруживал чрезвычайное сходство между собой и дочерью. Говорят, что дети меняются с возрастом, но ему не хотелось бы, чтобы так случилось с его маленькой Мэри. И вот она уже выросла. 16 лет. Невеста. Мысль о том, что, приискав в европейских царствующих семьях подходящую кандидатуру, ему скоро придется проститься с ней, кольнуло сердце. Николай задумчиво вертел в руках камень. Наконец, мотнув головой, отогнал от себя неприятные мысли, вызвал дежурного генерала и приказал привести какого-нибудь опытного ювелира. Он решил самолично объяснить, что камень нужно вставить в тоненький золотой ободок с петелькой под цепочку. Подвеска должна получиться простой, без затей, как раз для юной девушки. Позволение войти в императорский кабинет ювелир ждал с замиранием сердца. Старому мастеру, хорошо известному во дворце, приходилось не раз иметь дело с государем, когда тот еще был великим князем и назывался его высочеством. Николай Павлович часто заказывал кое-какие вещицы для себя, но в основном для молоденькой супруги Александры Федоровны. Теперь дело иное. И старик, по старой памяти привыкнув обращаться к Николаю «Ваше Высочество», боялся оговориться и все повторял про себя «Ваше Величество, Ваше Величество». Император кратко и четко объяснил, что ему требуется. Когда ювелир, кланяясь и пятясь, был почти возле двери, Николай, усевшись за стол, строгим голосом еще раз решил удостовериться. «Все понял, старина. Предупреждаю, на переделку времени нету. Мое слово. В срок и как договорились». «Будет исполнено, как приказано, Ваше Высочество», — бодро ответил ювелир. И обомлел. «Был когда-то», — усмехнулся император. «А теперь, вот видишь, Величество». Рано утром государь отправился поздравить дочь и сам надел ей на шею подвеску с опалом. Мэри прильнула губами к отцовской руке и, не поднимая головы, заговорила каким-то чужим низким голосом. «Папа, дорогой, любимый, самый лучший на свете папа, сделайте мне еще один подарок». «Подарок? Какой же, Мэри?» «Не смейтесь и не гневайтесь». Мария подняла голову, и Николай увидел ее порозовевшее лицо и голубые с остальным отливом глаза. В них вспыхивали такие же искры, как и в камне, висевшем на тонкой, еле заметной цепочке. «Дайте мне слово, Ваше Императорское Величество, что вы никогда не расстанетесь со мною, то есть никогда не отдадите замуж в чужую страну. Я знаю, знаю, так полагается, но я не хочу». «К чему это, Мэри? Что с тобой? Совсем не ко дню и не к месту». Император попытался высвободить свою руку из вцепившихся в нее пальцев дочери, но та не разжимала их. «Нет, папа, очень даже к месту. Лучше вам все знать заранее. Я никогда из России не уеду». Заметив, как брови отца сдвинулись к переносью, девушка заговорила мягче и быстрее. «Вы ведь не прогоните свою Мэри. Скажите, наверное, ваше слово. Ответ «да» будет залогом моего счастья, будет подарком, драгоценнее которого быть не может. Откажете? Убьете меня? Нет, хуже». С этими словами Мэри отпустила отцовскую руку и тихо, почти шепотом добавила. «Я не хотела бы стать непокорной дочерью». «Что это значит, Мэри?» В голосе императора послышались негодующие нотки. Неизвестно, чем бы окончился этот разговор, но дверь отворилась, и в комнату вошла мать, императрица Александра Федоровна. Николай тотчас поцеловал жену в висок, что-то шепнул ей почти с юношеской легкостью, выскользнул за дверь. Рассматривая на шее дочери подвеску с опалом, Александра Федоровна приговаривала. «Ах, дорогая, как это тебе к лицу! У нашего папа такой отменный вкус. Для мужчины это большая редкость». Но Мэри видела, что мать глядит на опал с каким-то беспокойством, которое напрасно старается скрыть. «Я знаю, отчего вы так встревожились». «Это?» Мэри приподняла на груди подарок и, хотя мать ничего не ответила, продолжила. «Пустое, мама. Несчастье друг другу приносят только люди. Камни в том бессильны. Такого мнения ваша маленькая Мэри. Я надеюсь на себя, на Божье внушение себе». «Дитя мое, я только хочу, чтобы ты была счастлива», — задумчиво произнесла императрица. И тут же, встрепенувшись, перевела разговор на другое. «Там принесли твое платье, Мэри. По-моему, это верх совершенства. Ты в нем будешь прелестна». Вечером, одевшись к балу, великая княжна Мария Николаевна, несмотря на уговоры матери и фрейлин, появилась перед нарядной толпой гостей с отцовским подарком на шее. Семья Николая I была семьей счастливой, и детям в ней жилось хорошо. Какие бы общество ни обнаружило недостатки в императоре и императрице, в одном им невозможно было отказать. Их сыновья и дочери росли в атмосфере тепла и дружелюбия. Они видели родительскую привязанность друг к другу, всегда чувствовали их любовь и заботу, никогда не превращавшиеся в пустое баловство. Все свидетельства очевидцев склоняют к мысли, что при императоре Николае I дворцовая жизнь отличалась особой роскошью. На ее фоне быт царских детей выглядел скромно. В Зимнем дворце существовали особые апартаменты, где росли юные князья и княжны. Это были помещения на первом этаже или во флигеле дворца с очень простой обстановкой. По мере взросления детей их личная жилплощадь увеличивалась до нескольких комнат. Но рояль и библиотека, пополняемая каждым из собственных карманных денег, пожалуй, были главной достопримечательностью. Никаких особых излишеств, фарфора, ковров, мрамора здесь не предусматривалось. Лампы и свечи отпускались строго по норме. Все это дети воспринимали как должное. Комната отца императора являла собой пример того, как подобает жить, и была полной противоположностью роскоши официальных дворцовых помещений. «Комната эта была небольшая», — вспоминала баронесса Фредерикс. «Стены оклеены простыми бумажными обоями, на стенах несколько картин. Упоминают простую походную кровать государя, вольтеровское кресло, небольшой диван, письменный рабочий стол, на нем портреты императрицы и его детей и незатейливое убранство, несколько простых стульев». Тут он одевался и работал. Существовала определенная статья расходов на питание для детей, из которой были исключены траты на сладости и мороженое. Еда была сытная, каши, мясо, рыба, но без излишеств. Одно блюдо на завтрак, 4 в обед, который начинался в 3 часа дня, и 2 блюда на ужин в 8 часов. За калорийностью пищи следили диетологи. Никаких промежуточных перекусов не полагалось, равно как и дневного сна. Умеренность в еде, которой придерживалась вся семья, в первую очередь шла от привычки самого Николая. По словам его дочери, великой княгини Ольги Николаевны, он являлся в быту приверженцем совершенно спартанской жизни. Отсюда и походная кровать, кроме которой он ничего не знал, и крайне скудный рацион. Он ел только раз в день по-настоящему, запивал еду водой. Вечером, когда все ужинали, он опять пил чай и ел к нему иногда соленый огурец. Во время маневров он мог оставаться в седле по 8 часов подряд, забывая о пище. В тот же день вечером он был свеж на балу, в то время как его свита валилась от усталости. Во многом выносливость императора была следствием разумного воспитания Екатерины Великой. Она сама разработала строгие предписания того, как следует растить внуков. Николай на собственном опыте убедился в полезности этой системы и своих детей старался держать так же. Великие князья и княжны много времени проводили на свежем воздухе, причем безо всякой оглядки на погоду. Особенно вольготно чувствовала себя вся компания, выезжая летом в загородное имение. Там они жили как самые обыкновенные дети, подвижные, любознательные, склонные к казарству. Девочки гуляли без шляпок и перчаток, в которых, право, мудрено было лазить по веревочным лестницам на специально устроенных детских площадках, а также по заборам, которые пользовались у них особым вниманием. Сеновал на ферме, где им вменялся уход за коровой, тоже являлся излюбленным местом. Мальчиков приучали работать на личных огородах, учили плаванию, гребле, с измальства сажали на лошадь. Между собой братья и сестры не чинились. Они играли вместе, говорили друг другу «ты», случались обиды, схватки, слезы. Воспитательницы девочек, не без тревоги наблюдая за ними, обратились к отцу с предложением разделить эту ватагу на мужскую и женскую половину. Император воспротивился. «Представьте детям забавы их возраста. Достаточно рано им придется научиться обособленности от всех остальных». У братьев и сестер возникали особые дружеские связи, часто остававшиеся крепкими до конца жизни. Мэри, например, больше тянулась к брату Саше, будущему царю Александру II, освободителю. Они были погодки. Их дружбе не мешала заметная разница характеров. Инициативную, энергичную девочку всегда тянуло к мужскому началу. Младшие сестры, Ольга и Александра, находились под ее полным влиянием, оставаясь в тени предприимчивой, гораздой на всякие выдумки Мэри. Она, кстати, первая из русских великих княжон, выучилась кататься на коньках, немало не смущаясь подобранной для удобства юбки, выделывая различные пируэты, под неодобрительными взглядами наблюдавших за нею фрейлин. В реестр расходов на детей входили траты на гардероб, который из-за их быстрого роста всегда оказывался недостаточным. Мать императрицы в таких случаях добавляла свои деньги. А вот на благотворительность выдавалась весьма приличная сумма — 5000 рублей серебром в год. Тем не менее, великие князья и княжны, не имевшие даже карманных денег, если только на праздники не дарили родители, к совершеннолетию становились обладателями солидного состояния. Дело в том, что с момента рождения ребенка в императорском доме на его имя записывалось весьма внушительное великокняжеское приданное – земли, деревни, крепостные и прочее. Так называемый департамент уделов брал под контроль все получаемые оттуда доходы, которые за вычетом денег на содержание ребенка к моменту его совершеннолетия и складывались в немалую сумму. Одной из главных статей расхода составляла оплата учителей и воспитателей. Образование детей было поставлено очень основательно и строго. Каждодневные, кроме воскресений и праздников, занятия начинались в 8 часов утра. Перечень преподававшихся предметов был обширен и для мальчиков, и для девочек. Мэри повезло. Она получила блестящее домашнее образование, которое велось под наблюдением замечательного поэта Жуковского. Он и преподаватель русского языка профессор Плетнев познакомили дочерей Николая с лучшими сочинениями отечественной литературы. Лермонтов, Вяземский, Майков, Тютчев — таланты, но ни один из них не достиг высоты гения Пушкина. Это убеждение, по словам младшей сестры Ольги, сложилось у них еще в юном возрасте. «Мы заучивали его стихи «Полтава», «Бахчисарайский фонтан» и «Борис Годунов». Мы глотали его последнее произведение «Капитанская дочка», которое печаталось в «Современнике». У Мэри рано обнаружились хорошие способности к художеству. Помимо обязательных для всех детей уроков, она занималась и дополнительно. Позже Мэри увлеклась живописью маслом и добилась неплохих успехов. Пусть эти работы оставались на уровне добротного любительства, но тяга к искусству, литературе, творческим людям не покидала ее никогда. Младшая сестра Ольга считала, что понятие о красоте было для нее врожденным, ее влекло к прекрасному. Увлечение чем-либо означало для Мэри, не умевшей делить себя, полное забвение остального. У нее были хорошие данные. Она все схватывала на лету, но ни у кого в тетрадях не стояло столько низких баллов, как у нее. Учителя вздыхали. «Мэри, что могло бы из вас получиться, если бы вы только хотели?» Что было на уме у Мэри, когда она с отрешенным лицом пропускала мимо ушей замечания учителей, никто не знал. Что она выкинет в следующий момент, тоже. В ней многое было слишком. Слишком откровенное, слишком непредсказуемое, слишком смелое. С языка Мэри слетали слова и выражения, не принятые во дворце. Она была гораздо на резкие выпады, суждения, и тут влияние представленных к ней воспитательниц сводилось к нулю. Конечно, не будь Мэри царской дочерью, они ее приструнили бы. Но поговаривали, что сам отец, взгляд которого повергал в трепет, не мог похвастаться особым влиянием на нее. Должно быть, Николай, любивший свое ужасное дитя, чувствовал, что на Мэри может оказать благое влияние по-особенному чистая и до кротости добрая душа. При дворе он таковых не находил. Однажды в какой-то из своих поездок по провинции на балу, устроенном в его честь местным дворянством, он увидел знакомую молодую даму, в которую знал выпускницу одного из петербургских институтов. Заинтересовавшись, государь нашел время для разговора и был очарован умом, достоинством и добротой своей собеседницы. Судьба ее не задалась. Пары себе она не нашла, но светлое восприятие жизни и душевное спокойствие не покинули ее. Какая-то чудесная находка была бы для моих дочерей, и в первую очередь для Мэри, — подумал император. Так никому неизвестная скромная женщина обосновалась в Зимнем дворце и стала заниматься с великими княжнами законом Божьим. Анна Алексеевна, — писали о госпоже Акуловой, — была чистокровная русская и притом глубоко верующая и чрезвычайно добрая. Она внесла с собой ту национальную стихию, которую любил государь и которой противодействовало иноземное влияние. Анна Алексеевна знала хорошо наш чудный язык, любила читать все русское.